Распределите все, что у нас есть, но не сомневайтесь, настанет день, когда дело дойдет до новых приобретений, и вот тут, сделав жест, примерно означавший «еще успеется», я попросил его продолжать. «Как сказал наш президент», — вновь заговорил дипломат, — «мы — это мир будущего. Время работает на Африку». Не знаю, принадлежала ли последняя фраза президенту или ему самому. «Более всего остального», — продолжал мой гость, — «нам симпатична идея вкладывать средства в завтрашний день». Он предсказал, что однажды, проснувшись поутру, страна обнаружит, что эти произведения искусства, быть может, довольно уродливые на взгляд невежды, не уступают в цене золотым слиткам. Мы собрали больше Пикассо и Гриса, утверждал он, чем Парижский музей современного искусства, больше, чем вообще кто-либо на свете. Примечание. Грис Хуан, настоящее имя Хосе Викториано Гонсалес, 1887-1927 годы, испанский художник, один из крупнейших представителей кубизма. А в довершение всего статуя Родины, стоящая перед музеем, не сомневаюсь, что вам приятно будет об этом узнать, творение вашего славного соотечественника, скульптора Мура. Мур Генри, 1898-1986 годы, английский скульптор. Любопытно отметить, в творчестве Генри Мура, одного из крупнейших скульпторов XX века, ощутимо влияние искусства индейцев до Колумбовой Америки. Конец примечания. Он признал, что его предсказание может оказаться ошибочным, но добавил: «Эту ошибку разделяют с нами не только сами художники и известные торговцы картинами, но и все, кто разбирается в искусстве. Деловые люди, великосветские дамы, банкиры и промышленники. Быть может, проснувшись, мы обнаружим не золото, а грубо подделанные банкноты, лишенные всякой цены, дешевую мазню. Как порадуются тогда замшелые старики, утратившие вместе с эластичностью мускулов гибкость ума, необходимую, чтобы воспринимать новое искусство». В конце тирады он не без достоинства заявил, что предпочел бы сам или вместе с президентом пойти на дно вместе с молодыми, чем всплыть, опираясь на помощь реакционеров, колонизаторов и работорговцев. Хотя реальность моего посетителя не оставляла сомнений, столь же очевидно было, что он послан мне судьбой. Ведь его предложение открывало передо мной врата чистилища, где я мог бы искупать свои грехи. Особенно знаменательным представлялось мне совпадение обещанной суммы с суммой моих долгов. Сознаюсь, именно последнее убедило меня, показалось настоящим волшебством. «Ну хорошо», — сказал я, — «и когда же мне выезжать?» «Когда пожелаете», — отвечал он с широким жестом искушенного дипломата, «как бы предоставляя в мое распоряжение все время Вселенной, пусть лишь на один миг». «Сегодня среда», — продолжал он, — «если вам угодно, можно лететь субботним рейсом, или вы предпочитаете завтрашний?»